Глава 47. Лия. Обхватив себя руками, я качалась из стороны в сторону, пытаясь не думать. Просто не думать ни о чем. Ни о том, что на моей коже все еще ощущались прикосновения Никиты. Ни о том, как мне чудом удалось сорвать цепь наручников со спинки кровати, схватить рядом стоящую антикварную лампу и ударить его. Не о том, как его тяжелое тело упало на меня, а из затылка пошла кровь. Не знаю, где я взяла силы на то, чтобы выбраться из-под него и даже надеть белье. Это было жутко больно. Разодранная в кровь кожа жгла, пока я пыталась одеться и найти ключ в валяющихся на полу штанах Никиты. Но в тот момент во мне словно что-то переключилось. Я действовала на автомате, не чувствуя практически ничего, ведомый одним лишь желанием скорее убраться из этого ужасного места и позвонить Амиру. Не знаю, сколько я провела времени в одиночестве, но в какой-то момент боковым зрением я заметила движение около дома и резко обернулась. Из открытой двери вышли Амир и папа. Оба серьезные, сдержанные. Дернув ручку, я уже хотела выйти им навстречу, как Амир опередил меня. Взялся за дверь, жестом мне показывая оставаться внутри. «Петр, поведешь ты». Папа молча кивнул и сел за руль рейндж-ровера. «Подвигайся, малыш». «Это он уже мне». Я сделала, как велел Амир, и едва он сел рядом, как в носу меня снова защипало. Только улегшие эмоции взбунтовались, но Амир не дал им захватить меня с головой. Осторожно притянув меня к себе на руки, он уложил меня к себе на грудь, как маленького ребенка. Будто чувствовал, нет, точно знал, что мне безумно важно сейчас быть с ним, ощущать его присутствие. Пальцами вцепившись в его рубашку, я вжалась в горячее тело моего мужчины, с которым я ощущала себя в безопасности, а он еще крепче сдавил меня. Удивительно, но папа ничего не сказал. Мысленно я подготовилась слушать упреки и даже воевать с ним, поставив перед фактом, что все равно останусь с Амиром. Но он ехал молча. Я только чувствовала на себе его тяжелый взгляд в зеркале, но даже посмотреть на него было не в силах. Пока Амир одной рукой держал меня, второй набирал чей-то номер. «Вань, доброй ночи». Вибрации от низкого голоса пошли по его грудной клетке. «Дело есть. Я напишу координаты. Нужно будет приехать убрать начисто. Так, чтобы не прикопались. Как ты умеешь, в общем. А потом избавиться. Да. Нет, этого не надо. Только то, о чем прошу. Об остальном я позабочусь. Спасибо. Отчитаешься потом, лады? Договорились». Амир скинул вызов, потом еще что-то печатал одной рукой, а после заблокировал телефон и прижал меня к себе снова обеими руками. «Ты как?» — спросил негромко, а я подняла на него лицо. «Нормально». Амир отвел с моего лица локон, а потом бережно, еле касаясь, провел костяшками пальцев по щеке. «Сейчас мы поедем ко мне и подлечим тебя. Но только если тебе не нужно в больницу. Скажи мне, как есть, ты цела?» Я понимала, что он имеет в виду, поэтому быстро замотала головой. «Он не успел ничего сделать, правда?» Не заметить, как Амир стиснул челюсти, было невозможно. Наверное, он не верит мне после моего вранья. От этой мысли в глазах снова собрались слезы, а я просто не знала, как быть. «Я клянусь, что ничего не сделал. Прости меня, пожалуйста. Я больше никогда не буду врать тебе. Никогда. Только не бросай меня, Амир». Он вдруг рывком прижал мою голову к своей груди и шумно выдохнул прямо мне в макушку. «Никогда, Лия. Но выполни свое обещание и будь со мной честна, в какой бы ситуации ты ни оказалась. Поняла?» Я лихорадочно закивала, утыкаясь носом ему в шею и громко всхлипывая. «Он злится. Знаю, что злится. Я и сама зла на себя. Если бы я рассказала Амиру про Никиту, того, что случилось сегодня, никогда бы не произошло, и, возможно, все не зашло бы настолько далеко». «Что теперь будет?» Снова подняла голову и встретилась с пронзительным взглядом карих глаз. «А что ты хочешь, чтобы было?» «Ты не понял, я... Никите». Я запнулась, а Амир удивленно вскинул бровь. А что с Никитой? Ты видел его сегодня вечером? Спросил внезапно так, словно и не было его в том доме несколько минут назад. Сначала я не поняла, растерялась, когда папа вдруг произнес. Лия ничего не видела. Я отправил Никиту присмотреть за ней, чтобы она не ночевала, но он так и не доехал. Правда, дочь? В зеркале заднего вида на меня пристально смотрел отец. И я все поняла. Теперь мне не нужно скрывать этих двух мужчин друг от друга. Теперь мне необходимо встать рядом с ними и соврать всему миру. «Да», — твердо ответила я. «Я не знаю, где он, и видела его в последний раз у нас в доме еще утром». «Умница, малыш. Только для пущей уверенности отдай мне его телефон, с которого ты звонила». «Телефон, точно!» Я спохватилась и вынула смартфон из заднего кармана джинсов. От каждого даже легкого движения болели кисти, заставляя меня морщиться. И Амир это заметил. Перехватил у меня телефон, а на его лице отразилась целая гамма боли, словно он чувствовал ее вместо меня. «Только надо подумать, как быть с исходящими», — произнес папа. «Одной чистки телефона недостаточно». «Я решу все. У меня есть хорошие знакомые в телефонных компаниях», — успокоил и его, и меня Амир. Папа хмыкнул, а потом снова взглянул в зеркало. «Где ты столько опыта набрался?» «Учителя были хорошие», — кратко ответил Амир, притягивая меня обратно к себе, осторожно беря за запястье, чтобы рассмотреть мои ноющие раны. «Никогда еще мне не было так больно. Кажется, руки опустили в чан с кипящим маслом, настолько сильно они жгли». «Я заберу Лию к себе сегодня». «Пусть бы домой ехала. Ира позаботится о ней». «Я сам о ней позабочусь», — отрезал Амир. «Тебе будет чем заняться. Звягин так просто не оставит это дело». «Но с дочерью ты мне не запретишь видеться, Шахин». Довольно грубо отчеканил отец. «Это вопрос не ко мне. Если Лия будет великодушна и сама тебя простит за то, что ты натворил, то ты будешь счастливчиком». Сильные руки снова прижали меня к себе, а я просто прикрыла глаза и отпустила мысли. Я подумаю обо всем позже. Моя нервная система и психика не готовы к тому, что происходит прямо сейчас, к этим страшным разговорам, к тому, как поступил папа, как насильно увез меня, собирался выдать замуж, и к тому, что сделал Никита. Поглубже, закопавшись щекой во влажную от моих слез рубашку Амира, я, кажется, уснула. Надолго ли? Не могу сказать. Проснулась, когда сквозь снегу услышала отцовский голос. «Тш-ш-ш! Осторожно!» Приоткрыла глаза и поняла, что нахожусь на руках моего мужчины, а папа помогает ему выбраться из машины. Свет от фонаря осветил его лицо, и у меня сердце кольнуло. Несмотря на то, как я зла была на него, гамма эмоций, таящихся в его глазах, не заметить было невозможно. Столько невысказанной боли, столько вины. Папа протянул руку и взял мою ладонь, поднес к губам и осторожно поцеловал внутреннюю сторону. «Прости меня, дочь. За все. Наверное, папа бы не выдал меня замуж, если бы я рассказала, как Никита со мной обращался. Вероятно, в данной ситуации была и моя вина. Никогда не нужно бояться последствий и молчать. Молчание, как паутина, к нему прилипают все новые недосказанности, в которых только сильнее запутываешься, пока однажды не происходит нечто непоправимое». Но все же то, как он снова собирался поступить с Амиром, не позволяло мне смотреть на него прежними глазами. Моя любовь к папе безгранична. Но сейчас мне казалось, что я не знаю его. Не знаю этого человека, который забыл собственный грех и свалил всю вину на другого. «Я очень устала», — произнесла, мягко забирая руку и успевая заметить, как плотно папа сжал губы. Втянул носом воздух, будто боролся сам с собой, хотел что-то еще сказать, но в итоге молча кивнул. «Отдохни хорошенько, Лиюш. Завтра поговорим, я приеду». «Ладно». «Позаботься о ней», — адресовал слова теперь уже Амиру. На этот раз без ненависти, злости, словно просил старого друга. «Иначе никак»,